Самого желателя откатом по полной накрыло. Да еще и последствия пропускания по энергоканалам слишком большого потока энергии темного измерения. Мужик чуть не выгорел изнутри. Внешне это выразилось обретением тех самых киношных размазанных теней вокруг всех глазниц. Да еще и третий глаз посреди лба прорезался, там, где в Стрэндже красный значок темного измерения был. Собственно, это и есть тот самый третий нюанс. Договор перестал действовать из-за нарушения его положений с нашей, земной, стороны. И теперь его надо перезаключать. Или полномасштабно начинать войну. Такая вот хреновая ситуация. Да еще Вика полный дневник двоек домой притащила. Чего теперь с ней делать? Не сечь же, на самом деле, кровиночка ведь своя. Ладно, как вы меня все задолбали. Дармамму, я пришел договариваться. Глава 123. Темное измерение, интригующее название. Интригующее, но совершенно ничего не объясняющее. И, если кто-то полагает, что я сам понимаю, как это все устроено, то он крупно ошибается, так как с умным видом сказать «измерение» не означает понять, что же это вообще такое. Измерение – производное от слова «мерить» или «мерность», «мера», и, вообще-то, это глагол, означающий некое действие по измерению какой-либо величины. Глагол, который, со временем, перешел в статус существительного, став обозначать еще и саму величину, которую предполагалось измерить. Так, у куба можно произвести три измерения. Измерить длину, измерить ширину и измерить высоту, хотя, строго говоря, мерить кубик можно бесконечным количеством способов. Каждое его ребро, диагональ каждой грани, отрезок между любыми двумя точками, лежащими на любой из его граней или ребер, и, формально, это тоже будут измерения, ведь их же можно померить. Но выбрали только три, и сказали, что это база, а кубик – фигура трехмерная и существует в трех измерениях. Такое вот упрощение и допущение. Хотя, конечно, именно такой выбор величин для измерения имеет под собой достаточно логичное основание. Любую диагональ или любой отрезок на грани можно выразить через три базовых измерения, тогда как ни одно базовое измерение выразить через два других невозможно. Так что, для описания положения неподвижной точки в пространстве минимально достаточно именно трех этих базовых взаимно перпендикулярных мерностей. Для описания движения этой же точки, добавляется еще один параметр, он же мерность, время. Вот так теоретически выводится основа нашего привычного четырехмерного мира. И это, дзин, опять, условность. Ведь у точки есть еще величины, которые можно измерить. Это температура, энергия, цвет, звучание, список можно продолжать. И это все формально ведь тоже будет измерениями. Так что, физика, нагромождение условностей, а еще допущений, обобщений, упрощений и принятий без доказательств. Но не об этом речь. Речь о темном измерении, и о том, что слово «измерение» никак для него не подходит. Ведь, это не величина, которую можно померить, это целый огромный мир, законы которого – сама структура, отличная от нашего, и от того, этот мир не может быть измерен в стандартных, базовых для нашего мира величинах, и описан в привычных для нас понятиях. И повторюсь, я не понимаю, как это все устроено, но это работает, это существует. И я, прыгнув в образованный на месте самодеятельности Кицилия, разрыв своей базовой реальности, оказался не в пустоте, а в реальности другой, отличной от нашей. Тут не было солнца или иного светила, но свет, как таковой, был. Не было привычного воздуха, но какая-то звукопроводящая среда была. Тут не было планеты, но какая-то материя, внешне представлявшая из себя какие-то большие шары, связанные между собой перемычками, была. Тут не было верха и низа, но я умудрялся стоять на поверхности одного из шаров, не будучи оторванным от него и не ощущая невесомости. Здесь было холодно. Свет, который здесь все же имелся, не грел. Но, насколько именно холодно, без понятия. Может 0 Цельсия, может 0 Фаренгейта, может даже 0 Кельвина. Тот самый, который абсолютный ноль, при котором любое молекулярное движение останавливается. Может быть, я не вижу атомов, но мое тело, мое любимое, хорошее, мутировавшее, многократно улучшенное и годами тренированное тело, двигалось и не спешило умирать. Хотя, а можно ли вообще умереть в мире, где отсутствует сама концепция смерти, где, по непроверенным сведениям, нет времени? Хотя, как может не быть времени там, где возможно движение? Ведь любое движение имеет смысл описывать только через эту величину. У него может не быть вертикальной составляющей, или горизонтальной, или, как ее там, Третий, но без оси времени, никак. А движение здесь возможно, что я проверил в первую же очередь. Вывод. Время здесь есть. Именно, как концепция. Какое именно, это уже не так важно. Коррелирует оно хоть как-то с земным или нет, дело десятое. Но оно есть. А значит, пиздил Стрэндж. Или он вообще ничего не понимает в физике. Еще пребывая в состоянии некого сенсорного шока от перемещения, я медленно осматривался, когда понял, что некая светящаяся фиолетовым цветом хрень, что занимала чуть ли не половину видимого мной пространства вверху, надо мной, небом это не назовешь, для неба нужна земля, а тут ее нет, это глаз, один дзинов глаз, и даже не сам глаз, а только его радужка, и этот глаз смотрит на меня, не, понятно, что я смотрел Стрэнджа, я помнил его наизусть, естественно, я помнил и сцену встречи Стивена с Дормамму, и этот вот глаз помнил, но, дзин, помнить его по сцене фильма, и увидеть вот так, вживую, это совершенно разные вещи, и совершенно разные чувства с ощущениями. Я не трус, и я сам прыгнул в тот разрыв, понимая, что не на парковую прогулку выхожу. Но я возблагодарил Творца, что не успел нынче позавтракать, а вчера неплотно поужинал, так как резкий позыв к опорожнению кишечника все же был. Короткий, не самый сильный в моей жизни, с которым я достаточно быстро справился, но из песни слова не выкинешь, был. Однако, за ним последовала закономерная злость на самого себя и на того, кто причину этой злости спровоцировал. Я еле сумел подавить колыхнувшуюся внутри жгучую ярость зверя, который уже был готов вцепиться в глотку врага. Останавливали. Ответственность, память о том, что я тут не просто так, а с официальным визитом и серьезной задачей, и понимание того, что глотка как-то великовата для моей пасти при таких-то размерах глаза. Дормамму, я пришел договариваться. Снова прокричал я, уже адресно, а не просто в пространство, проверяя, передается ли тут вообще звук. Ответом мне был удар огромной ладони по тому месту, где я только что стоял. Удар, который должен был меня расплющить, расплескать брызгами красного и осколками белого по непонятного цвета поверхности, добавив ее палитре красок. Медленный удар. Сильный, масштабный, но медленный. Хотя, выскочить из-под него бы я все равно не успел. Выскочи, дзин, из-под неба, падающего на тебя. Выскочить. Обычным способом. А вот выпрыгнуть при помощи моей тессерактной читерской способности, запросто. Как оказалось, она и в этом мире прекрасно действует, ведь тут есть пространство. А, если есть пространство, то и управление им с помощью концептуально-экзистенциального суперартефакта, вполне возможно. Глаза этого существа, когда я оказался стоящим поверх его ладони, целым и невредимым надо было видеть. И я видел. Они удвоили свои размеры без удвоения размеров головы и лица. «Давай поговорим, а?» – предложил я. Ответа не последовало. Точнее, вербального ответа, вместо слов, сверху прилетела вторая ладонь. С тем же самым совершенно закономерным результатом. «Я пришел договариваться». Прозвучал мой изрядно повеселевший голос. А губы сами собой начали растягиваться в улыбке о скале. Зверь почуял хорошую драку, и зверь был совершенно не против. Круглая арена, покрытая смесью песка и опилок, огражденная невысоким заборчиком и рядами трибун со зрительскими местами, парящая посреди пустоты какого-то нейтрального измерения, или вообще не измерения. Тут дзин ногу сломит, пытаясь разобраться в этой гребаной мультимерности. Не знаю я, где это место и что оно из себя представляет. Но то, что оно нейтральное, знаю, то есть на него не распространяется власть Дормамму, также оно не находится в пределах измерения Земли, оно нейтрально именно с политической точки зрения, место, в котором смогли позволить себе появиться и древние, и Дормамму, и один, хотя он тут каким боком, и Мефисто, и Шумагарат, и еще с десяток существ, о которых я до этого вообще никогда не слышал, но которые имеют сопоставимое с Дормамму и Мефисто влияние в своих измерениях, и все эти уважаемые личности разместились на трибунах или над трибунами, или вообще за пределами арены, размеры существ тут были очень разные, однако, размещались все вполне комфортно, все кроме Дормамму и меня, мы не были на трибунах, мы стояли с ним в центре этой самой арены, и именно на нас глазело столь уважаемое общество, как все до такого дошло. По сути, довольно просто. Я задолбал Дормамму, наверное, похуже, чем тогда Стрэндж в своем фильме. Тот-то хоть умирал, хотя, как можно умирать в мире с отсутствующей концепцией смерти? Хоть удовольствие мог принести видом своих расплесканных по странным поверхностям странных летающих объектов внутренности. Я не умирал. Вот просто не умирал и все. Меня били своими огромными лапищами. В меня стреляли энергетическими потоками изо рта. Меня били молниями из глаз. Меня пытались проткнуть элементами окружающего ландшафта. Меня пытались поймать какими-то энергетическими жгутами из пространства. Пытались заморозить или зажарить. Еще кучу всяких разных бяг со мной сотворить. Пытались. Пытался. Дармамму пытался. Вот только не попадал. Стоп-кадр в сочетании с прыжком. Это настоящая ульта. То есть совершенно ультимативная способность, перекрыть которую сможет лишь тот, кто обладает такой же или в состоянии не позволить мне пользоваться моей, скомпенсировав ее своим влиянием на Вселенную. Дармамму, по-видимому, не обладал. Мой прыжок работал, а стоп-кадр позволял успевать реагировать и использовать его раз за разом. Вот и получалось, что Дармамму, при всех его нефьебинистических мощи и могуществе, не мог прихлопнуть одну единственную надоедливую блоху. О, как я его понимаю. Помнится, когда я по канадским лесам с волчьей стаей бегал, блохи были настоящей занозой в заднице. Никак от них не получалось избавиться. К ним можно было только привыкнуть. Да и позднее, когда к людям вышел, сильно лучше не стало. Особенно, в континентальной армии. Там к блохам еще и вши с клопами прибавились, да и потом, уровень санитарии на земле до 20 века был такой себе. Хотя, вот в Шаолине кровососущих насекомых не было. Там за личной и общественной гигиеной очень неплохо следили. Именно поэтому, как одна из причин, мне там так нравилось, и я так надолго там задержался. Ну да ладно, Дармамму не мог меня прихлопнуть, и все тут, никак. Понятия не имею, сколько это все длилось. Не помню, сколько раз я пафосно произнес ту самую сакраментальную фразу про договариваться. В конце она мне уже самому казалась не слишком тонким издевательством. Но отчетливо помню, что смахнуться именно Дармамму первым предложил. Он прямо так и проорал в бешенстве. «Хватит убегать, дерись, как мужчина». Ну а я что? Я его матом обложил, на великом и могучем, и намекнул на некоторую критическую разницу в размерах и нечестность возможного боя, на что он уменьшился. Ха, а дальше уже я смекнул. Если умеешь драться, то почему ты должен делать это бесплатно? Дармамму оказался на той стадии кипения, когда возражать не стал, и даже предложил пари. Ну а там, слово за слово, пока оба отдышивались, уже и про зрителей вспомнили, и условия обговорили, и время с местом назначили, а потом еще с Суа связались, она красных подтянула, и вот, прямо посреди пустоты появилась арена, арену окружили трибуны, на трибунах расселись зрители, рефери, судейство, табло, огромные экраны, комментатор, ведущий, видеозапись, разной природы, от технической до магической, в общем, все, как я люблю, все, как я большую часть своей жизни развлекался. Тем более, что уже лет 15 нормально не выступал. Гонг, отмашка рефери, самодовольный предвкушающий взгляд гуманоидной масштабированной формы моего противника и бой. Схождение, обмен сериями ударов, по итогу которого, до Дармамму начал вдруг доходить смысл сказки про братца кролика и братца лисану, если он ее читал, конечно же, или хотя бы слышал про нее, или про какой-то ее аналог. Как боец, этот парень был хорош, реально хорош, без дураков. Вот только, чувствовалось, что в магии своих мистических возможностях он практиковался куда больше и чаще, чем в хорошем честном мордобое. И без этих всех штучек, чувствовал он себя неуютно. То и дело отвлекаясь на попытки создать или провернуть что-то эдакое во время боя, совершенно позабыв о том, что договорились без магии читов. И не просто договорились, а магически и физически ограничили себя в самой возможности их творить какой-то договорной магией, завязанной на собственные возможности, а не на чье-то внешнее влияние. То есть, если бы, к примеру, кто-то из уважаемых зрителей решил взять и воспользоваться ситуацией, чтобы прикончить могущественного конкурента прямо здесь, на арене, то не смог бы этого сделать, напоровшись на всю настоящую мощь последнего. Но вот именно против меня он эту мощь не мог использовать, ограничившись силами чуть побольше обычных человеческих. То же касалось и меня. Я не мог читерить, не мог прыгать, не мог использовать стоп-кадр, не имел регенерации и бесконечной выносливости, не имел своих привычных физических сверхкондиций. Был ограничен на совершенно том же уровне сил, что и мой противник. Это был честный бой. Ну, насколько вообще бой может быть честным, ведь преимущество есть у кого-то всегда. Вот и тут, я оказался просто чуть лучше подготовлен к такому изменению условий, чуть-чуть более техничен, чуть-чуть более экономен в расчете силы темпа, чуть-чуть более сосредоточен, чуть-чуть более опытен, в конце концов, в том же мире Васи-сенсея, не раз и не два, и даже не десять, выходил на ринг в практически таких же условиях, пока в течение долгих лет восстанавливал утраченную форму. Так что я победил, смог уработать Дармамму по правилам МММА, закончив бой красивым классическим удушением ногами за шею с опорой на захваченную левую руку. А дальше что? Дальше заключение нового договора о ненападении с древней, от имени которой я выступал чемпионом, в присутствии виновника всей этой ситуации, подлечившегося Кицилия, под свидетельство уважаемой публики, под одобрительные и благодарные взгляды главы красных, которому я предоставил возможность отсветиться с лучшей стороны перед настолько высокой публикой, из чего, я уверен, он сможет извлечь свои маленькие гешефты профит. Может, арена или даже битва участниками из других измерений и миров теперь разнообразится, превратившись в настоящую Mortal Kombat, Дзин, Дзиэйн. А не создал ли я прецедент, не заложил ли основы такому способу решения дипломатических вопросов и территориальных конфликтов между мирами и измерениями? Я ж просто помахаться по-нормальному, в удовольствие хотел. Дзиэйн. Глава 124. Лил дождь. Тяжелый, проливной дождь. Почти отвесный, основательный и никуда не спешащий. Словно бы кто-то могущественный выкрутил все небесные краны на полную, и вода теперь, ничем более не сдерживаемая, лилась на землю не просто каплями, а струями и потоками, делая мир расплывчатым, серым, холодным, промозглым и неуютным, в то время, как свинцовые тучи на небе казались тяжкими и практически неподвижными. Декабрьский ливень в Нью-Йорке. Не очень люблю здешнюю зиму, предпочитая проводить это время где-нибудь либо в более теплых и даже жарких местах, либо в более холодных, там, где лежал нормальный снег и стояли нормальные морозы, а не это вот бруклинское непотребство. Дождь. Холодный и нескончаемый, серый и унылый. Сегодня он, как нельзя соответствовал настроению, и моему, и окружающих. Я стоял в строгом черном костюме, в тяжелом длиннополом плаще, в шляпе, держа в левой руке большой черный зонт с усиленными спицами. За правую мою руку крепко держался черноволосый парнишка с потерянным взглядом умных карих глаз. Он тоже одет во все черное, но он без головного убора, и волосы его влажные. Не будь меня с моим зонтом рядом, он и вовсе вымок бы до нитки, так как был в таком душевном состоянии, что совершенно не обращал внимания ни на что его окружающее. Что ж, я, наверное, могу его понять. Парень потерял сразу обоих родителей и остался в этом мире один. Да, вокруг были люди, и в дальнейшем они вокруг него тоже будут, но кто может заменить семью? Пожалуй, лишь новая семья, своя собственная, новая, созданная тобой, а не данная тебе от рождения. Но это еще когда будет. Сейчас же он стоял под моим зонтом, держась за мою руку. Лицо его было мокрым, не знаю, от дождя или... Будем считать, что от дождя. Мальчику придется теперь быть сильным. А значит, это не слезы, а просто дождь, его случайные брызги, попавшие на нежную детскую кожу. На моем лице брызг нет, мои глаза сухие и темны, они находятся в тени моего зонта. Моего лица окружающим не видно, но мне кажется или не кажется, что окружающим очень рядом со мной неуютно. Всем, кроме пацана, которого я держу за руку, мне кажется, что я давлю на землю, как огромная глыба облака, прижимаю всех и вся к земле, заставляя сутулиться и даже пригибать колени. Такая же глыба туча, как висит в небе над всеми нами. Я стою возле свежей могилы, возле двух свежих могил, расположенных рядом на Бруклинском кладбище. И плевать, что у него статус национального исторического памятника. Тот, кто лежит в этой могиле, те, кто лежат в этих могилах, достойны быть здесь похоронены. По моему мнению, достойны. Мнение других по этому вопросу меня не интересует. Говард Старк и Мария Старк. Их могилы будут здесь, рядом с могилой Авраама Эрскина и его жены Аниты Эрскин, которая пережила мужа почти на 40 лет и мирно скончалась от инсульта в своем доме здесь же, в Нью-Йорке, успев увидеть, как выросла и повзрослела дочь, как женилась, стала матерью, как выросли и начали взрослеть ее внуки. Тогда, сразу после смерти Аниты, по ее поводу со мной пытались спорить, но я все равно похоронил ее именно здесь, на Бруклинском кладбище, рядом с мужем. А теперь вот Говард и Мария. 1994. Декабрь. В киновселенной Марвел этот день настал на 3 года раньше. 16 декабря 1991. 3 года разницы. 15 августа 1917. 18 декабря 1994. Годы жизни. Муж, отец, друг. Краткая эпитафия на памятнике. Сколько ему было? 77, вроде бы красивое число, не круглое, но красивое. Тони, очень поздний ребенок, долгожданный, но поздний. Я не знал, на самом деле, когда готовил установку Вита Лучей в Китае, что у Говарда были проблемы с возможностью иметь детей. Очень серьезные проблемы, слишком много он в своей жизни изобретателя практика успел поработать с разными радиоактивными, мутагенными и токсичными материалами. Он уже просто не мог иметь детей. Не мог и отчаялся, смирился с этим. А тут я со своим насильственным превращением их в суперсолдат. Так что, Тони, поздний ребенок, ребенок-чудо, подарок небес. Кстати, даже не представляю, как он смог появиться на свет в каноне. Ведь Говард и там не был младше, да и крепостью здоровья не блистал. Правда, встречались мне некоторые разборы, в которых слегка зацеплялся этот момент. Вскользь там слегка под другим углом и с иными акцентами рассматривалась фраза Говарда: «Ты – мое самое главное творение». Там имелись намеки на то, что Говард, имея прямое отношение ко множеству проектов попыток воссоздания оригинальной сыворотки Эрскина, полное знание о вита-лучах и доступ к изучению тессеракта, мог и рискнуть использовать что-то из всего этого, чтобы помочь появиться на свет маленькому гению, миллиардеру, плейбою, филантропу. И тот настолько умным и живучим стал не совсем просто так. Но здесь не канон. Здесь я не подозреваю, а точно знаю, что в своего сына Говард вложился по полной. Личную дозу сыворотки для Тони я сам пересчитывал. Вообще, в чем секрет Авраамовой сыворотки, и то, почему ее никак не получалось потом повторить. Он очень прост и до смешного банален. Все пытались создать продукт массовый, универсальный. Препарат для создания армии, а оригинальная формула была индивидуальной, то есть ее надо было полностью пересчитывать каждый раз, под каждого нового человека, индивидуально, под его особенности. Иоганн ошибался, когда говорил мне в Аушвице, что Эрскин всего лишь трусливо ослабил их общую формулу. Нет, он ее не ослаблял, он ее кастомизировал, конкретно под Стиви Роджерса, а я ну никто же не думал, что решение о применении сыворотки к Пегги Картер ныне Роджерс, было сиюминутным и импульсивным. У меня было много времени на то, чтобы все обдумать, все взвесить и пересчитать дозу. А формула, а что формула, это просто основное действующее вещество, наиболее сильное, но всего лишь одно из, отнюдь не единственное, и не самое главное. Под всех остальных, к кому мной была применена сыворотка, я естественно тоже формулу, дозу, активные вещества и места наиболее эффективных инвазий. Вот и для Тони я такую работу проделывал. И это даже при том, что он, и так, был сыном двух суперов. И этот факт, кстати, тоже учитывался. Это, надо признать, интересная, сложная и нетривиальная была задачка. Но мы справились мы. Естественно, Говард знал этот секрет. Не формулу для расчетов, а то, что эти расчеты вообще нужны. Знал. И хранил это знание, десятки лет прикидываясь валенком. А вита-лучи были заменены более мягким воздействием, их источником, вибраниумом. Да-да, вот так вот все, на самом деле, просто. Вита-лучи – это концентрированное и многократно усиленное излучение вибраниума. Именно поэтому, попав в тело Васи, я смог воссоздать сыворотку для себя, но даже не пытался собирать излучатель, в том мире просто не существовало нужного материала, а в этом – существовал. И Говард специально ездил в Ваканду, к технонигерам, договаривался о поставках этого материала. Крайне сложные были переговоры. Ваканский король Т'Чака Говарда принял, гнать не гнал, но и вибраниум продавать не соглашался ни в какую. Вот уперся рогом и все тут, продавать хоть сколько-то большие объемы, которых хватило бы для производства. Несколько килограмм лично Говарду, да, продал. Точнее, не продал, а подарил. В обмен на несколько его технических решений, которые уже Говард подарил Т'Чаке для решения каких-то их ваканских проблем. По-моему, там что-то с большим городским щитом энергетическим было связано, я глубоко в вопрос не вникал. Знаю только, что сотрудничество точно было взаимовыгодным. А у нас с Говардом появился необходимый нам вибраниум, часть которого была использована мной для построения излучателя, а часть из оставшейся части Говард сделал сережку-гвоздик для Тони и 4 цепочки. Одну для Тони с размером на вырост, одну себе, одну жене, одну мне подарил. Зачем? Да опять же тут все просто. Сыворотка разворачивается не сразу, даже при использовании излучателя. Она продолжает, с течением времени и с тренировками, улучшать тело того, кому была введена. А присутствие виброниума на теле, либо рядом с телом, усиливает, концентрирует этот эффект. Именно поэтому, Стив, с каждым прожитым годом, не только не слабеет, но становится лишь сильнее и крепче. За счет тренировок и своего легендарного щита, который он везде и всегда носит с собой. И да, Стив, сильнейший из суперов, из всех миллионов суперов, что я наплодил на планете. Картер, тьфу, Роджерс, жена его, в смысле, послабее. Во-первых, на нее не воздействовал излучатель. Во-вторых, щит таскает Стив, что уменьшает время ее возможного контакта с виброниумным излучением. Для своей Вики, само собой, я сделал все то же самое, что и для Говард для Тони, то есть рассчитал и применил сыворотку, благо экспериментального материала по ее действию на мутантский организм у меня успело накопиться предостаточно для расчетов, и заставил постоянно носить цепочку с серьгами-гвоздиками из вибраниума. Где металл взял? Украл у вакандийцев. Я в этом не особо щепетилен. Мне надо, я иду и беру. Любые обстоятельства, согласие и несогласие бывших владельцев, охрана и препятствия, это всего лишь частности, на принципе результат не влияющие. Могу договориться, договорюсь. Могу купить, куплю. Могу выменить, выменю. Ну а нет, на нет и суда нет. Скоммунизжу безо всяких угрызений совести. Жене браслетик из того же металла тоже подарил. Так, на всякий случай. Хоть он ей, по сути, и без особой надобности. Она, маг, у нее своих усилительных фишек хватает. Декабрь 94-го. Моей Вике 9 лет. Тони на годик где-то помладше. 8. В 8 лет остаться без обоих родителей, это жестоко. И это больно. Но, Говарда и Марию убили именно тогда, когда меня не было на планете и вообще, в нашем измерении. О его смерти я узнал только тогда, когда уже вернулся домой, в Камар-Такши мой телефон снова заработал, поймав сеть. Стоило мне пересечь порог, как на него посыпались запаздывшие смски о пропущенных вызовах от Николь, от Эрика, от Маккоя, даже от Чарльза и Джины. Я перезвонил, и новость обрушилась на меня, словно гора, мгновенно подмяла под себя, придавила. Хотелось бежать, что-то делать, пытаться спасти, отменить, исправить. Я даже Окаусуа без спроса опять взял, и с этим реликтом прыгнул в морг, где уже второй день лежали тела. Знакомое плетение возникло вокруг руки быстро и легко, словно я его каждый день практикую и не забывал никогда вовсе. Время для тел пошло вспять, трупы поднялись, но душ в них не было, а рядом с восставшими телами стояла знакомая фигура персонификации смерти. В этот раз я ее не боялся, у меня имелись способы и средства ее отогнать. Энергия темного измерения, вот только она и не пыталась меня останавливать, не пыталась мешать, лишь пояснила, что души моих друзей уже ушли в свое новое путешествие. Их срок на этой земле вышел уже 3 года как, и здесь они и так держались лишь моей волей, более ничем. Стоило мне ослабить внимание, сосредоточившись на чем-то серьезном и важном, как скрепа исчезла, обстоятельства мгновенно выстроились, и души, свободно вздохнув, упорхнули туда, где им давно пора было быть. Я не был бы Виктором Кридом, если бы меня эти пустые слова успокоили или остановили. Ведь плевать мне на любой порядок вещей, плевать на любые сложности и препятствия, и на любую логику с философией. Души ушли, плевать, догоним. От саблезуба еще никто не уходил, даже за грань. Эфирщик я или не эфирщик, покинуть тело, в этот раз, получилось легко, словно скинуть одежду. Не пришлось даже себя убивать. Думаю, эта смерть как-то помогла и поспособствовала. Она, кстати, мне ни в тот, ни в этот раз не пыталась хоть как-то мешать, только говорила, только объясняла, ни на чем не настаивала, оставляя все на мой выбор. В общем, я сбросил тело и рванул вперед, сквозь время, пространство, измерение, материю, пустоту, свет, тьму, что угодно. Плевать, что это было и как могло называться. Рванул по едва заметному слабенькому следу ниточки, почти уже совсем рассеявшемуся, что шел от трупа Говарда. Рванул, полетел, помчался, понесся вперед, проламываясь сквозь любое сопротивление и препятствие только для того, чтобы выпасть своей проекцией в каком-то, скорее всего, роддоме, возле кровати кормящей своего ребенка матери. Выпасть и остановиться, ведь след Говарда тянулся к ребенку. Дзин, я ведь догадывался, умом понимал, что значит слова смерти «новое путешествие». Догадывался, понимал, но не позволял себе принять этого, того простого факта, что новое путешествие – это новая жизнь, новое рождение, не ад, из которого можно украсть душу и вернуть ее на землю, как сделал это Орфей со своей Евридикой, не рай, в который можно прорваться силой или хитростью. Нет, всего лишь новая жизнь. Я смотрел на них, смотрел на мать и дитя, видел всепоглощающую любовь и нежность в ее глазах, обращенных к младенцу. Смотрел и понимал, да, я могу вернуть Говарда назад, в Марвил. Могу, могу силой и волей своей вырвать его душу из этого младенца и запихать ее обратно в восстановившийся труп своего друга, и даже заставить этот труп снова стать живым телом, способным принять эту душу. Могу, но могу ли, хватит ли мне решимости взять и убить этого младенца, причинив невообразимое горе держащей его матери, и будет ли мне после всего этого благодарен Говард, да и вообще, каким он будет после такого, будет ли это тот же Говард, что-то мне подсказывает, что очень вряд ли, как минимум, с памятью, как минимум, проблемы у него будут точно. Не знаю, сколько я так простоял возле кровати, глядя на них, время вообще становится для меня все более и более относительной штукой. Из созерцательного безмыслия меня вырвал звук открывшейся двери в палату. Входила вроде бы медсестра, улыбающаяся и несущая корзинку с цветами, в которой угадывалась еще и красивая открытка. От отца, наверное, ну или еще от кого-то из родственников. Я вздохнул, расслабился и позволил моей собственной серебряной нити, словно бесконечно длинной растянутой пружинке, утянуть мою проекцию обратно к моему, оставленному мной телу, пока в нем какой левый попадун не завелся. А то, дзын, с оставленными телами и попадунами это быстро. Сам видел и даже изгнал уже одного такого, помнится. Если, конечно, это не сон тогда был, после Олимпиады, успел, не завелся никто, вернулся. Нырять по следу Марии уже не стал, и так, уже представлял себе, что именно увижу. Поэтому теперь вот стоял здесь, на бруклинском кладбище, под дождем, а за мою руку держался 8-летний наследник гигантской транснациональной корпорации, будущий гений, миллиардер, плейбой, филантроп, и друг моей дочери, с которым они и так-то частенько раньше играли, а теперь усыновить его, что ли, так и так ведь теперь он у нас суа чаще, чем у себя дома бывать будет. Нет, не стану усыновлять, а вот в Нью-Йорк, пожалуй, переехать придется. Не бросать же пацана без присмотра. Глава 125. Впервые это случилось в 1995 году, в самом конце очередной битвы драконов, где я присутствовал, но не дрался. И это уже становится традицией. Присутствовать, но не драться. Почему не участвовал? Понятно. Я уже озвучивал причину ранее. Но, почему присутствовал? Зачем травил себе душу? Давил на больную мозоль? Наблюдением за чужим весельем, вообще-то, имелась причина, не самая веская в мире, но кажущаяся мне вполне достойной. Сегодня здесь дрался мой ученик, и не просто дрался, а проходил свой выпускной экзамен. Да, да, все правильно поняли, надоел он мне, не знаю, чему его еще учить. Да и, в конце-то концов, магия – это не мое, а учиться чему-то еще, кроме магии, Кицели не хотел. Хотя, если быть честным, то ему ведь и не надо. Боевые искусства не слишком актуальны при наличии магических боевых искусств. При том, что изучение сразу двух этих направлений сильно уронит результаты там, и там. У меня не уронило из-за того, что я не учил их одновременно. Для меня би были первым и основным направлением. С мби пришлось разобраться позже, да и то, в большей степени, как поиск уязвимости в них, разработка способов борьбы с ними. Кицели же мби изучал сразу, как свою базу и основу, и изучил их на очень и очень высоком уровне, чему немало поспособствовали постоянные мучительные смерти. Пытаться приделать к этой базе би извращение, причем малоэффективное извращение, а я, все ж, несмотря на мою пристрастность, все ж более всего ценю именно эффективность. Короче, надоел он мне, и все тут, нечего тут философские самооправдания накручивать. Кицели мне просто надоел, да только выгнать его из ученичества просто так, коленом под зад, без шика и пафоса. На самом деле, я именно так и хотел сделать. Суа вмешалась, попросила все-таки придумать что-то более сложное и изящное, чем колено, приложенное к заднице, и напутствие. Пошел к Дзену, я тебе уже все сказал, и, когда я говорю, вмешалась, то имею в виду именно это. Ее прямое вмешательство с использованием зеленого камушка для отмотки сцены с вылетающим за порог Камарта Джакицелием, моим опускающимся коленом и захлопывающейся за его спиной дверью. Отмотать отмотала, но просила ласково, покладисто и очень долго до самого утра упрашивала, и в такой позе, и в такой и даже вонов какой, о, упросила, короче. Пришлось включать фантазию и начинать думать, а тут и приглашение на битву как раз подоспело очень кстати. Красный ведь от меня давно уже ученика просит, так чем не вариант, чем недостаточно пафосно. По мне, так, в самый раз, в этом году битву драконов красные решили провести на дикой земле, и, по какому-то стечению обстоятельств, непосредственно возле селения того самого племени, где моя стая отметилась в прошлый раз, после большой охоты на зелененьких человечков. Да-да, именно там, где мы тиранозавров кушали, загоняли и кушали, а потом костры жгли и всю ночь плясали две ночи, или три, что-то я уже не очень хорошо помню, да и не важно это, главное, на том месте здоровенная пустая поляна осталась, почти не успевшая зарасти за прошедшие годы, ну, почти, это по тропическим меркам, а так-то, конечно, потрудиться организаторам пришлось, вырубая и расчищая от вырубленной поросли пространство, ну и традиционные деревянные трибуны сколотить, экраны поставить, с местными о ночлеге и питании договориться. И, что-то не слишком мне в случайность именно такого выбора места верится, с учетом того, что Суатаки создала прямой постоянный портальный переход с острова Куме в одну из недалеко расположенных пещер, и убежденность мою в неслучайности данного выбора, красноречиво подтвердили трибуны полные кридов. Практически вся стая, в почти полном составе приперлась, включая новых ее советских членов и подрастающую молодь из деревни дикарей. Наташа прибыла, и Петя прибыл с полным составом оставшихся к этому времени в живых первых 300 советских суперов. Брюс на трибунах отсветился, Таскмастер, и Джина со Скоттом, и даже Чарльз Сарара, Логаном Эриком. Про Николли вовсе молчу, куда уж такое знаковое мероприятие, и без нее. А вот Роджерсы меня своим присутствием удивили, учитывая ментальность Стива, с его несокрушимо железобетонными понятиями о том, что есть хорошо, а что плохо, местное действо должно бы ему претить, больше того, вызывать стойкое отвращение. Однако, вот они, оба знакомых одухотворенных лица, в третьем ряду слева второго сектора трибун, но, хотя бы, без своих парадно-выходных костюмов, там было еще много знакомых лиц, перечислять все замучаюсь. Но все, кто так или иначе, мог бы причислить себя к прямым моим ученикам, присутствовали. Даже тот суперок с прошлой битвы, которого я прямо на арене прокачивал, и то пришел, как и все остальные, посмотреть на ученика саблезуба и его выпускной экзамен. Но это бы и ладно, я и сам ценю хороший пафос и умеренное нагнетание атмосферы. Но, когда выше, на трибунах, в тех местах, где организаторами традиционно отделены и обозначены VIP-ложи, до того момента пустые, начали один за одним открываться межмировые порталы, из которых стали выходить другие знакомые мне личности, знакомые по прошлому бою с Дармамму, знакомые и даже знаковые выходить и вальяжно занимать зрительские места, что-то у меня внутри ёкнуло, некое предчувствие на и какого-то подвоха, подозрение, что чего-то в происходящем я не понимаю, к примеру, того, зачем здесь один, Мефисто, Шумагарат, Кошмар и другие не менее влиятельные и одиозные личности, им-то что здесь надо, и, гораздо более важный вопрос, как они вообще сумели сюда проникнуть, в нашу, дзын их всех накрой, ревность, им ведь всем, кроме Одина, конечно, кучей магических договоров и магических же барьеров, исполнение этих договоров обеспечивающих, посещение нашего измерения строго-настрого закрыто и запрещено, однако, вот они, туточки. А, нет, стоп, не они здесь, а мы все тут, то есть за пределами реальности и измерения Земли, в том самом, знакомом мне уже месте нейтральной реальности, где проходил мой столь памятный бой с Дармамму. А вот, кстати, и он сам, открылся новый межмировый портал, из которого, не к местам VIP-зоны, а прямо на смесь песка и опилок самого круга арены, вальяжно вышли две близких к подобию человека фигуры, одна выше другой, и, если та, что оказалось ближе к нам и к зрителям, была зеленого цвета, имела две руки, две ноги и голову, притом будучи ростом примерно с двухэтажный дом, то вторая, при том же комплекте конечностей, была уже с пятиэтажку. Эту вторую фигуру я знал, точнее, правильнее будет сказать, что знал я не саму фигуру, а то существо, что решило нынче принять именно такую вот форму. Реши оно он выбрать другую, а это было для него все равно, что для меня одежду поменять, я бы все равно не ошибся. Не могу точно сказать, чем и как я это чувствовал, но вот чувствовал, и все тут. Просто смотрел и видел, что передо мной Дармамму, лично, своей собственной персоной. Возможно, что даже единственной и неповторимой. При том, что именно этот его внешний облик, я видел впервые. А вот второй, тот, что поменьше, зеленый, мускулистый со второй пастью в том районе, где у среднего, эталонного человека, должен был быть живот, с носом в районе пупка и с полным отсутствием полового органа в том месте, где он, по идее, должен был бы находиться. Еще демон имел пару закрученных в кольца, как у барана, рогов на голове, желтые светящие мистическим желтым огнем провалы на месте глаз и дополнительную пару таких же провалов на животе. Его я видел впервые. Однако, совсем уж незнакомым мне, его нельзя было назвать, поскольку именно такая вот форма описывалась, как в марвеловских комиксах мира Васи-сенсея, так и в магических книгах библиотеки Камартаджа. И в том, и в другом источнике, его называли одинаково, Саттаниш, демон второго ранга, что бы это ни значило. Хотя, логичным будет предположить, что второй ранг ему присвоили из-за того, что был этот вот кадр не рожден, не появился на свет самостоятельно в результате какого-то мистического стечения обстоятельств, как иные могущественнейшие демоны, а был сотворен, целенаправленно сотворен из мистической силы демоном Дармамму. Правда, эта вот вторичность совершенно никак не говорит о его слабости. Что комиксы, что магические трактаты, не давали четкого ответа, слабее он, чем сам Дармамму, или наоборот. В ходу были оба мнения, но оба они сходились в том, что, если и слабее, то совсем не намного. А уж, когда он, к тому же, находится в пределах своего собственного домена, то с ним и Мефисто связываться не рискнет. Такой вот товарищ, который нам всем совсем не товарищ, хоть и живет по соседству, буквально, в каком-то шаге, во вселенной, параллельной нашей, прямо на параллельной, или альтернативной, земле, которой полностью повелевает и правит, лишь руку протяни, что называется. И многие, кстати, протягивают. Почему? Так этот зеленый оригинал не скупится и дарует силы и сверхспособности своим последователям, вплоть до бессмертия в обмен на души. Причем, что примечательно, даже не обязательно свои. Жадность и глупость человеческие, как известно, бесконечны. Так же, как и самонадеянность. Вот и существуют уже на нашей земле культисты, целые культы в его честь. И я бы даже сказал, что не просто существуют, а цветут и пахнут. А одной из обязанностей верховного чародея являлся периодический и своевременный разгон таких вот организаций, до того, как их самих, их жертв, наберется критическая масса, что истончит и прорвет границу реальности, позволяя этому зеленому оригиналу с его войсками вторжения прорваться в измерение Земли, устроив всем нам похохотать. И, помнится, я сам разгонял во время бытия своего и у этих головой скорбных, и даже не один раз, говорю же, много их, как тараканов, двумордый этот, товарищ щедрый, носил и для проводников своего влияния, известный товарищ. Вот только, что он тут вообще делает? В прошлый раз, на нашем поединке с Дармамму он не присутствовал, да и сегодня, здесь, он явно не в роли безучастного зрителя или праздного зеваки. Сегодня, здесь, сейчас, ссылаясь на ваши же правила, вашей этой битвы драконов, я, Дармамму, бросаю вызов тебе, Виктор Крид, прогремел, подняв и вытянув в мою сторону свою постоянно слегка изменяющую форму и будто бы идущую мелкой рябью рук, великан, о котором я, признаться, как-то и подзабыл, увлекшись разглядыванием нового персонажа. Виктор не участвует сегодня в битве. Совсем немного опередив меня, проговорила Суа. Проговорила спокойно, не напрягая голоса, но при этом, использовала чары, что сделали ее речь не менее звучной, сильной и внушительной, чем речь великана Дармамму. Тогда, зачем же он здесь? Ничуть не обломавшись и не расстроившись, продолжил тот. Здесь проходит свое испытание мой ученик, рыкнул в ответ уже я сам, не позволив кому-то другому, пусть даже это моя собственная жена, говорить за меня, вместо меня. Ну и взгляд своей благоверной я успел перед этим бросить весьма выразительный и многообещающий, а очень многообещающий. Потом, после, не здесь, не на людях, без свидетелей. Рык мой прозвучал на уровне первых двух ораторов. В конце концов, я, с недавнего времени, тоже немного могу в магию или даже и не совсем немного. Это ведь очень относительная величина. Тут, смотря с кем сравнивать, отлично. Громогласно расхохотался этот непонятливый и неугомонный товарищ, которому в прошлый раз не хватило. Эх, надо было ему все-таки, тогда случайно шею сломать, эх, надо было. Вот пусть испытанием твоего ученика станет мой ученик. Подал еле заметный знак Дармамму, после которого шаг вперед сделал зеленый двоимордень. Саттаниш, это будет честно. И, если твой ученик проиграет моему, я разорву договор. Условия? Поджал губы, затем хмуро и недовольно рыкнул я. Магический поединок. Осклабился волнистый великан, явно полностью довольный собой. До смерти, мгновенно успокоившись, словно выключатель повернул, мрачно, добавил свое слово к его слову «я». Согласен. Расхохотался снова Дармамму. Без подпитки от домена и последователей, в изолированном нейтральном мире, еще раз добавил я. Здесь и сейчас, здесь и сейчас, взлетел торжествующий рев Дармамму. Что ставишь? Тем временем, не спешил заканчивать я. В каком смысле, ставишь? Прервался он, в прямом. Если можешь что-то делать, почему должен делать это бесплатно? Поднял руку я и характерным жестом потер пальцы друг о друга, словно бы пересчитывал банкноты. Ты, в случае своей победы, рвешь невыгодный тебе договор. А что получаю я? Но, в прошлый раз, старый договор был нарушен с нашей стороны, и это я к тебе пришел договариваться. Сегодня, ко мне пришел ты. Так, что получаю я? Изогнул бровь и снова потер пальцы на правой руке я, безо всякого страха, с вызовом, глядя в его пылающие глаза, что находились практически вровень с моими. А что ты хочешь? С некой ноткой сомнения, в голосе, спросил меня великан. А, что ты можешь дать? Решил сыграть в еврея я. В конце концов, я ж к такой ситуации не готовился заранее и вообще-то понятия не имел, что у этого товарища вообще есть из того, что могло бы меня заинтересовать. Я, домен, вдруг шепнула мне жена. Я снова бросил на нее взгляд. Молчи, женщина, когда мужчины разговаривают. Затем повернулся к Дармамму. Я получаю твой домен, нагло заявил великану я. Тот от моей наглости отшатнулся и даже замолчал, в то время, как тело его пошло гораздо более крупной и быстрой рябью. Это слишком много, раздался спокойный, но веский голос со стороны другой вип-ложи. Стой, где расположился Мефисто с парой своих сопровождающих. Мы с подобающим вниманием повернулись к нему. Домен Дармамму несравнимо велик. Земля неравновесная ему ставка, добавил к первой своей фразе он и демонстративно пожал плечами, мол так-то ему все равно, он тут просто зритель. Тогда боя не будет, так же спокойно пожал плечами уже я, сложив на груди руки и откинувшись на спинку своего кресла. Я хочу домен, точка. На неопределенное время, над ареной воцарилось напряженное молчание, напряженное, и напряжение становилось сильнее, пока его не разорвал неожиданно тихий и даже нежный для его внешности и габаритов голос Шумагарата. У Саттаниша тоже есть домен, произнес этот бронированный глаз с зелеными шипастыми щупальцами. И эта тихая фраза буквально разорвала скопившееся напряжение. А головы всех присутствующих, тех, у кого, конечно, вообще были головы, повернулись в сторону Саттаниша. До смерти же, так же тихо добавил Шумагарат. Домен Саттаниша, пожалуй, можно сопоставить с землей, чуть подумав, пожал плечами Мефисто. Идет, прорычал Дармамму. Я вынужденно коротко кивнул, опуская руки на подлокотники кресла и сжимая их непроизвольно до той степени, что они растрескались и пошли щепой, не способной повредить моей коже, которая тоже сминалась моими ладонями. А косой взгляд, брошенный на притихшую Суа, был очень многообещающий. Глава 126. Я поднял руки, брезгливо отряхнул их от оставшейся после раздавления подлокотников кресла щепы и жестом подозвал к себе Кицилия. Благо, сидел он всего пары мест ниже нас в нашей же вип-ложе, и идти ему далеко не пришлось. Кицилий подошел и в почтительном поклоне остановился передо мной, готовый внимать мудрым напутствием учителя. Я же протянул руку в сторону и сорвал с шеи своей жены ее любимое статусное зеленое украшение. Сорвал, связал края разорванной цепочки узлом и надел ее на шею Кицилию. «У тебя есть выбор», — медленно и весомо проговорил я, глядя ученику прямо в его вскинутые на меня глаза. «Ты или победишь эту двумордую образину, Кицели непроизвольно судорожно сглотнул от тона моего голоса. Видимо, за прошедшие годы ученичества, он успел неплохо научиться различать нюансы, говорящие о моих намерениях и настроении. Или, тихо и опасливо переспросил он, не выдержав столь многозначительной паузы, или будешь мучительно подыхать до тех пор, пока не победишь, стал мой голос проникновенным. А Кицели еще раз сглотнул, с большим трудом, чем в первый раз, и мне плевать, сколько это займет времени, сколько раз произойдет. Решишь ли ты начать молить о пощаде, пытаясь сдаться? Бой остановится только с твоей победой. Я остановлю бой только с твоей победой. Ты меня услышал, ученик? Тот судорожно кивнул, понимая, что сказанное не на полкванта не было шуткой. Не слышу ответа, надавил на голос я. Я понял, учитель, еле справляясь со спазмировавшимися голосовыми связками, выдавил из себя он. Не слышу. Еще сильнее надавил я, уже не только голосом, но и взглядом. Я справлюсь, учитель. Выпрямился, преодолев всякую нерешительность Кицели. Так-то он, вообще, мужик довольно жесткий, к рефлексированию и упадничеству не склонный, умеющий в напряженных обстоятельствах брать себя в руки, что сейчас и доказал. Просто, сама ситуация, давление и ответственность на несколько минут все ж смогли выбить его из колеи. Не каждый же день твой выпускной экзамен оборачивается смертельной битвой за судьбу всего измерения. И на кону стоит даже не просто твоя смерть, а смерть всех живых существ твоего мира. Однако, не был бы он способен быстро собираться и встречать любой вызов грудью, не был бы он способен брать и нести ответственность, никогда бы я его в ученики не взял. Кто бы там как ни интриговал бы, не ведь я в этом мужике, а он в моем восприятии всегда был мужиком, а не парнем, потенциала и перспектив, то, в тот же день, как раскрылась та маленькая хитрость Суа с автоматизированным оживлением, он перестал бы существовать безвозвратно, и плевать на проигранный спор. Да, Микельсен, это тебе не Камбербэтч. Камбербэтч – это ерничанье, это уловки, это нарциссизм и самолюбование. А Мадс Микельсен – это глыба. Ни пафоса, ни лишних слов, ни полкванта сомнений. Это просто живой таран, что идет на тебя и сметает все на своем пути. И таким он был еще до того, как я взялся за его обучение. Теперь же это таран в степени, причем, в степени превосходной. И вот этот таран, чеканно развернувшись на каблуках, пошел вниз с трибун, к песку арены, к ждущему его противнику, молча, устремив два оптических прицела своих убийственно невыразительных глаз точно на него. Глаз, в которых не было ни уверенности. Глаз, в которых отражалось только одно. Приговор, вынесенный, утвержденный и обжалованию не подлежащий, не готовый к такому напору двоемордый даже невольно сделал шажок назад, до того, как успел сообразить, что делает. Потом, правда, его собственная проявленная неуверенность его же буквально воспламенила. Он загорелся яростью и ударил Кицелия сразу же, как тот только начал свой первый шаг с трибуны на песок, еще до того, как его нога этого песка коснулась, ударился всей своей силой и яростью, и попал. Кицели не смог увернуться или защититься, хоть и пытался, и был мгновенно уничтожен одной этой атакой, просто стерт из реальности, но не успел двоемордый расплыться в торжествующей ухмылке, как уже сам был вынужден защищаться от атаки Кицелия, причем, не менее мощной и сокрушительной атаки, чем была его собственная. Был вынужден защищаться и защитился. В конце концов, его опыт и силы несопоставимо больше, чем у Кицелия. Тот, просто букашка в сравнении с ним. И двоемордый отбил атаку, сместился, атаковал в ответ. Атаковал точно, сильно и удачно, вновь уничтожив эту взорвавшуюся букашку, только чтобы снова быть вынужденным уходить и защищаться от ее укусов. Могущественные владетельные существа умеют держать лица в любой ситуации. По ним невозможно было прочесть их отношение к происходящему, да и вообще, читать по лицам – трудное занятие, когда лица эти не гуманоидные. Что, к примеру, можно прочитать по Шумагарату, по его одному единственному глазу, занимающему добрую четверть всего его тела? Они умеют держать лицо, а вот зрители попроще. Криды, советские суперы, мутанты и маги были, мягко говоря, шокированы происходящим. Сначала перемещение всей арены в неизвестное, но явно неземное пространство. Потом появление существ, чьи ауры могущества и силы завораживали и подавляли, буквально на физическом уровне, заставляя вдавливаться в лавку. Потом этот громогласный и внезапный вызов, брошенный мне. Потом сход на песок Кицелия, при том, что по линейным размерам, Кицели хорошо, если до пятой части своего противника дотягивал. Про ауру силы и говорить нечего. Затем эти мгновенные и нелепые смерти Кицилия с совершенно невозможными его воскрешениями, которые все происходили и происходили, происходили и происходили, происходили и происходили, происходили и происходили. Народ постепенно очухался, привык, претерпелся, потом устал. Потом обнаглел настолько, что начал выражать недовольство и разочарование однообразностью зрелища. Правда, делал это очень аккуратно и умеренно, учитывая наличие никуда не девшихся монстров в вип-ложах. Однако, выражай не выражай, а даже до самых тугих и несообразительных начало доходить, что зрелище начинает идти в затяг, и это надолго. Я не волновался. Ровно с момента первой дезинтеграции моего ученика и его первого воскрешения, этот момент был самым тонким. Зрители-судьи могли попытаться возмутиться нарушением правил с моей стороны, тем, что камень времени – читерство. Но, на их возмущение я бы, в таком случае, совершенно справедливо попытался положить свой мутантский большой и толстый. Не было же обговорено перед началом боя, что нельзя экипировать своего бойца чем-то убойным. Вообще ограничения на экип не оговаривались. Уверен, тот же Дармамму на своего бойца тоже скупиться не стал, снабдив его самыми мощными приблудами, какие только были в его распоряжении или не снабдил. Они ж, вроде бы, несмотря на связь создатель творения, являются конкурентами за жизненное пространство в своем огромном и разнородном темном измерении. И битва сегодняшняя пройдет, а конкуренция-то останется. И землю ту же, надо будет как-то делить. Однако, момент прошел, и никто не стал возмущаться. Видимо, момент с обговором условий, все уловили ничуть не хуже меня. Пространство, в котором бьются гладиаторы, изолированное, подпитки извне нет. Ни я, ни Дармамму бойцам никак не помогаем. А то, что эту самую подпитку один из бойцов имеет на своей собственной шее, как говорится. Извините, первое воскрешение Кицилия прошло, и бой остановлен не был. Прошло и второе, а дальше, все, поздно останавливать. Правомочности допустимость действия как бы, по умолчанию, точнее по промолчанию, были приняты собравшимися. Собственно, все. В этот момент я уже понял, что выиграл. И все действительно серьезные игроки это поняли. При том, что на арене Саттаниш продолжал раз за разом размазывать по песку или испепелять, разрывать, распылять на атомы Кицилия, все поняли, что он проиграл. Почему? Да потому, что Кицилий становился сильнее. Чуть-чуть, самую малость, но каждый раз. Пауза между его смертями затягивалась на сотую долю секунды, тысячную, но дольше. И каждый раз, к пятой смерти моего ученика, я уже был спокоен и расслаблен, как кот на печке, и даже жмурился слегка от удовольствия. Не хватало только малости, чтобы начать мурлыкать. Малости. Понимание, нахрена мне домен. Впервые это случилось. Это не приход Дармамму с иными владетельными. Это не его брошенный мне вызов. И это не попытка вертеть мной суа вертеть мной снова. Нет, это все без сомнения важно. Вот только все это, не это. Это впервые случилось со мной во время битвы драконов 95-го года, где-то, неизвестно где, в нейтральном измерении непонятной вселенной, когда взгляды всех присутствующих были прикованы к происходящему на изолированном силами собравшихся владетельных песке в центре. Я почувствовал то, чего никогда раньше не чувствовал. Нет, вру, чувствовал. И даже не единожды, а каждый раз, как ко мне приезжала Джина, у которой начинал трещать по швам очередной установленный Чарльзом блок на ее силе и сознании. Я почувствовал свое сознание, свой внутренний мир открытым, уязвимым. В него тянулись десятки и сотни ниточек образов, отголосков эмоций, которых не испытывал я, но испытывали другие. При этом, небеса не краснели, ворота и стены, по которым вниз струился бесконечный водопад, не дрожали от ударов и не прогибались под давлением. Небеса не краснели, они были чистыми и яркими, настолько, что в них даже можно было рассмотреть золотистый свет солнца, которого не было в моем внутреннем мире, да и в мире внешнем, в том самом нейтральном пространстве, где все мы нынче находились. Это длилось недолго, совсем недолго, какие-то мгновения, но оно было. Я это четко прочувствовал, отметил и запомнил, словно я установил ментальный контакт сразу со всеми, кто находился на этой арене. При том, что не имел с ними зрительного контакта и не применял соответствующих магических техник. Это было странно, и это было гораздо важнее того, что происходило в центре арены и не только для меня, ведь здесь собрались одни из самых могущественных существ моего и ближайшего к нему миров. Они тоже это почувствовали. Правда, вроде бы, не успели понять, кем именно были атакованы, иначе от меня не осталось бы и мокрого места от их неминуемой совместной атаки. Исуа никак не смогла бы меня защитить. Не успели понять, что обеспокоило их тем более, чем сам простой факт атаки. Обеспокоило. При том, что никто из них не мог покинуть этого места теперь, до того момента, как бой завершится. Вопрос престижа, вопрос уважения, вопрос влияния, вопрос репутации и дальнейшего веса при участии в любых территориальных переговорных процессах. А на арене все явно затягивалось. Затягивалось на совершенно неопределенный срок, при полной очевидности концовки. Мефисто переглянулся с Шумагоратом, Кошмаром и Одином. Исуа, стопудово, они не просто переглянулись, а обменялись какими-то короткими сообщениями. Возможно, даже провели полноценные переговоры, в которых я никак не участвовал, что было обидным, но справедливым щелчком по носу слишком, в последнее время, зазнавшемуся мне, показателем того, что я сам, все еще, в их глазах, не игрок, а лишь фигура в руках верховного чародея измерения земли тоже игрока не совсем с большой буквы в их понимании. Первый щелчок, второй щелчок я получил тут же. Мефисто картинно воздел руку и происходящее в изолированном пространстве в центре арены начало ускоряться. И только там, словно на старом пленочном видеомагнитофоне нажали кнопку ускоренной перемотки, только что без горизонтальных полос на изображении, а так, полностью то же ощущение, те же нелепые рваные жесты, те же неожиданные рывки и перескоки, те же вспышки спецэффектов и перемещений, а пленка все ускорялась и ускорялась, с каждым мгновением все быстрее и быстрее, настолько, что фигура и происходящее в центре уже практически никак не угадывалось, сливаясь в один сплошной поток вспышек и мельканий. Однако, в какой-то момент, стало заметным, что и могущественнейшему демону это действие дается не просто так, было видно при внимательном взгляде, что он напряжен, и пленка больше не может ускоряться. Та скорость, что ей уже была набрана, сохранялась, но вот выше уже подняться не поднималась.